Новости из чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет 2016 года по версии FIFA. 29 ноября состоялся полуфинал, где команда Корейской Народно-Демократической Республики выиграла американскую со счетом 2-1. 3 декабря состоится финал при участии нашей и французской команд.